Глава 8. Бранда я увидел еще из машины. Подросший пес стоял в воротах особняка и словно вертолет лопастями крутил хвостом. Комком тьмы его уже назвать было сложно, так как вырос он знатно, и теперь это клякса тьмы или пятно тьмы. Дожидаться меня в воротах он не стал, и едва я выбрался из машины, тут же рванул в мою сторону. «Ну, здравствуй, псина, здравствуй!» — улыбнулся я, присев перед ним на корточки, и начал его почесывать и похлопывать. «Вот ведь ты раскабанел! Еще немного и совсем взрослым будешь. Да, да, я тоже рад тебя видеть, бандюган ты мой!» Стоять на месте он по определению не мог. Крутился, вертелся, падал на бок, вскакивал, облизывал мои руки, тянулся к лицу и буквально на грани слышимости повизгивал. Правда, долго это продолжаться не могло, так как меня ждали, и не кто-нибудь, а сама старейшина рода. Пройдя через ворота, ежесекундно опасаясь споткнуться омельтешившего в ногах Бранда, я остановился перед Атарашики. «С возвращением!» — чуть улыбнувшись, произнесла она. «Я дома», — произнес я, слегка поклонившись. «Как вы тут без меня?» «Да уж не скучали», — ухмыльнулась она. «Ванна готова, но сначала дай-ка я тебя обниму». Вместе с Атарашики меня встречали две молодые служанки — Раха Сэрный, главный слуга особняка старик Йосиока, Казуки и несколько охранников, рассредоточившихся по двору. Идзивару отсутствовал, но его я нашел во внутреннем дворике, устроившемся на ветке старой сакуры. «Как ты тут?» — спросил я, почесывая кота за ухом. «Бдишь?» На что он, прищурившись, повел головой, подставляя мне другое ухо. А вот Брант у моих ног ворчливо гавкнул. «Да ладно тебе! Это он на публику такой ленивый!» «Он и не на публику такой», — произнес у меня за спиной Казуки. В ответ Идзивару лишь фыркнул. «Вы с ним поссорились, что ли?» — спросил я Казуки. «Да нет», — пожал тот плечами. «Это я объективности ради». «Тогда ладно», — улыбнулся я. «Что у тебя с тренировками? Фокус освоил?» «Нет, господин», — ответил он слегка расстроенно, — «но чужой взгляд ощущаю довольно уверенно». «Немного странно, хотя...» «Спрошу по-другому», — произнес я. «Ты хоть немного время научился замедлять, по своему желанию?» Выглядел он в тот момент действительно расстроенным, весь из себя поникший, с опущенной головой. «Немного, да», — ответил он, подняв голову. Но очень недолго, вряд ли это можно назвать «освоил». «Вообще-то именно так это и надо называть», — хмыкнул я, улыбаясь. «Пусть недолго, но ты сам активируешь фокус. А вот спонтанная активация — это не более чем...» — замолчал я, подбирая слова. «Естественная реакция организма на стрессовую ситуацию. Не беспокойся, первый шаг ты сделал, остальное оставь тренировкам». «Ну, а с чувством взгляда ты вообще молодец. Еще немного, и можно будет учить тебя отводить глаза». «Когда это только будет?» — проворчал он. «Вы же уедете скоро. Вот если...» «Нет», — прервал я его. «Но...» «Нет. Все мы смертны, и если со мной что-то случится...» «Господин!» — вскинулся он. «Если такое произойдет, роду будет необходим другой патриарх», — пояснил я, взлохматив его волосы. «И не заставляй меня повторять это в четвертый раз. Все, я пошел мыться». Обед я уже пропустил, но, естественно, голодным меня держать не стали. Разве что ел я в компании одной лишь Атарашики, которая пила чай. Ну и Брант у ног улегся. Прибывшим со мной тоже перекус устроили, но они, само собой, обедали в другом месте. За столом мы ни о чем серьезном не говорили. Традиционно немного подцапались, обсудили токийские новости, то, как быстро растут собаки, как быстро могли бы расти дети, опять поцапались, потом немного об экономике и финансах. И уже после того, как я закончил есть, передислоцировались в ее кабинет. «Что ж», — произнес я, развалившись в одном из ее кресел, «перед самым моим отъездом Нагасуна Хико предъявили права на нефтяные платформы». «Что?» — замерла Атарашики. Она в этот момент тоже устраивалась в кресле, и замерла в несколько неестественной позе, правда, ненадолго. Сообщать не стал, так как все равно скоро дома был бы. «Что значит предъявили права?» — требовательно спросила она, выпрямив спину. «Окружили платформы своими кораблями», — поморщился я. Даже если бы позволяла обстановка, с ними все равно нечем воевать на воде. «Пока на платформах наш герб...» «Нету там нашего герба», — прервал я ее. «Моя ошибка. Думал, платформы по умолчанию идут вместе с землей». В тот момент я боялся, что Атарашики начнет злиться и песочить мне мозг, но она только поморщилась и произнесла лишь одно слово. «Досадно». Естественно, на языке у нее вертелось гораздо больше, да и желание что-нибудь сломать наверняка было, но старая закалка не позволила ей сорваться. «Вы прям кремень женщина, Атарашики-сан», — вздохнул я. «Я вот стол в свое время таки сломал». «Я бы тоже сломала, но этот», — провела она ладонью по столешнице, — «подарил мне сын». «Да и дорогое это удовольствие — вещи в собственном кабинете портить». Накал страстей немного поутих, можно и продолжать. «У меня такой вопрос», — произнес я, постукивая пальцем по подлокотнику кресла. «А не слишком ли это круто отжимать у нас и будущего виртуоза, и платформы? Они ведь должны понимать, что такого мы просто так не оставим. Война не война, но вражда точно». «Хм», — задумалась Атарашики. «Ты не совсем прав. Пока что только платформы. Скорее всего, они со временем отступят от Эрны, но не приминут на это указать. Мол, так уж и быть, оставляем вам девушку, а вы забываете о платформах. И в конце концов получится, что они на халяву получили нефтяные платформы. Вот просто так». «Это слишком нагло и авантюрно». «Если бы не ты, я бы утерлась», — скривилась она. «Проглотила бы гордость, чтобы иметь хоть что-то, и они это знают. Возможно, и действуют, исходя из старых предпосылок». «Это возможно только в том случае, если родом управляешь по-прежнему ты», — заметил я. «А иное сейчас мало кто допускает», — пожала она плечами. «Кроме того, что ты слишком молод, скажем так, по мнению большинства, и они во многом правы, я не ввела бы в род человека со стороны, если бы не могла его контролировать». «То есть меня никто не учитывает?» — удивился я. «Не то чтобы никто», — повела она головой, «и не то чтобы не учитывает, но в целом да. Пока ты в Малайзии, это не важно. Да и в ином случае могло бы пойти нам на пользу, но кто ж знал, что у тебя все будет идти так хорошо?» «Ладно», — произнес я и потер лоб. «Менять мнение окружающих сейчас уже поздно. Да и сделать мы ничего не можем. Разве что войну развязать», — покачала она головой. «Это да, к сожалению. Еще одна война нам никак не нужна». «Может, их вообще проигнорировать?» — спросил я. «Изначально я хотел переговорить с Нагасуна Хико, но можно ведь отправить их в игнор. После моего возвращения и объявления о патриаршестве они сами приползут просить прощения». «Приползут? Вряд ли», — усмехнулась Атарашики. «Гордости у них за тысячелетия существования тоже накопилось немало. Могут и вовсе ничего не сделать. Однако ты прав, после твоего возвращения нам в любом случае будет проще вернуть платформы». «Значит, игнор?» «Вряд ли у тебя выйдет», — хмыкнула она. «Точнее, вряд ли выйдет, если они захотят обратного. Пока ты в отпуске, тебе придется помотаться по приемам и званым обедам, и где-то там определенно будут Нагасуна Хико». «Ну и ладно», — дернул я плечом. «Первым я подходить к ним точно не буду». «Хорошо, с этим пока решили. Дальше у меня к тебе такое дело. Надо в самое ближайшее время провести ритуал блокировки Камонтоку. Мне, естественно». «Простой вариант», — улыбнулась она. «Конечно». «Решил по девкам пройтись?» — усмехнулась Атарашики. «Простой вариант блокировки подразумевает полное отсутствие Камонтоку у потомства. Был бы этот способ идеальным, если бы не легкость снятия. Именно поэтому изгнанникам блокируют Камонтоку вторым, более сложным ритуалом. Родовая способность при этом передается, но в таком же заблокированном виде. Ну и снять ее могут только с помощью тех же артефактов, которыми и наложили». «Ты кое-что забыла», — усмехнулся я в ответ. Я патриарх и могу контролировать, будет у меня ребенок или нет. Ритуал мне в любом случае будет нужен, просто сейчас есть время, не хочу потом париться с этим». «Хм», — состроила она скептическую мину. «Ну, как скажешь. Тогда завтра и съездим в хранилище». «И да, Синзи», — произнесла она, резко ухмыльнувшись, — «не сдерживай себя. Любая служанка в этом доме в твоем распоряжении». «Не любая», — уточнил я. «Ах да, Йосиока. Но, думаю, и там тебе не будет отказано. Впрочем, лучше, если ты сосредоточишься на семьях Каджу и Махито». «Будут тебе виртуозы, старая, будут. Просто дождись моей женитьбы», — проворчал я. «То будут мои внуки, а то внуки наших слуг», — произнесла она поучительно. «Там видно будет», — ответил я раздраженно. На том, в общем-то, важный разговор и окончился. У меня, да и у нее наверняка были вопросы, которые мы могли обсудить, но это можно сделать и завтра, так что я не стал переводить на деловые рельсы вспыхнувшую перепалку и взаимные подначки. Последовавший за этим разговор больше не касался острых тем, так, обсуждение незначительных дел. Вот завтра, да, придется обсудить все на свете. Перед планированием дальнейших мероприятий это обязательное условие. Ближе к вечеру отправился к Кояма, Кагами навестить, Мизуки после клубных мероприятий встретить. В этот раз я не собирался подлавливать друзей и удивлять их своим появлением. Достаточно просто созвониться и договориться о встрече. Квартал Кояма не изменился ни на йоту. Все та же улица, все те же собаки, которые пропустили меня, даже не гавкнув. Ну и, конечно же, все та же Кагами, ожидающая меня у калитки своего дома. «Здравствуй, Синзи», — произнесла она, обняв меня ненадолго. «Отлично выглядишь». «Я-то что, вот вы скоро точно в богиню красоты превратитесь». «Льстец», — улыбнулась она. «А у меня вам подарок», — сказал я, протягивая небольшую коробочку. «Те гуанинь. Настоящий». В прошлый раз я допустил ошибку и, заикнувшись о привезенном из Малайзии чае, не взял его с собой, пришлось потом подвозить. На этот раз подарок от рода Тионг, принесенный буквально за час до моего отъезда на главную базу, я захватил с собой сразу. Не весь. Пришлось разделить на три части. Одну Кагами, вторую Джернату, ну и третью Атарашеки. Уж не знаю, откуда у Тайкинга такой редкий чай, а я проверил в интернете, действительно редкий, но не подарить его Кагами и старику Шмидту я просто не мог. «Ого!» — заметила она, приложив ладонь к щеке. «Весьма ценный дар». «Но вы ведь не будете отказываться?» — улыбнулся я. «Ну, раз ты настаиваешь», — согласилась она, беря коробочку. «Мои запасы те гуанинь как раз заканчиваются». «Ну да, было бы странно, не будь у нее такого чая». «А штука и впрямь отменная, настроение поднимает в лед». Первым делом меня проводили не на кухню, как я ожидал, а в детскую. Похвастаться, что ли, решила? Маленький Шо сидел в детском манеже и стучал по полу синим кубиком. «Вы только гляньте, кто у нас здесь! Сам Кояма Шо! Неужто ты был настолько суров, что тебя пришлось посадить в клетку?» Едва услышав мой голос, малыш бросил игрушку и протянул ко мне ручки. Посмотрев на Кагами, я спросил: «Можно?» «Конечно», — произнесла она, улыбаясь. Подхватив малыша, я слегка подбросил его на руках. 10 кило мяса и мышц. Чую, не поздоровится твоим врагам. Помнишь дядю Синзи?» Судя по смеху и общей радости, да бог его знает, может, и помнит. «Шо у нас молодец. Уже умеет самостоятельно стоять», — сказала с гордостью Кагами. «Скоро ходить научится». «А не рано? Позвоночник не повредит?» «Нормально», — махнула она ладонью. «Ему 8 месяцев, так что все в пределах нормы». «Ты смотри, какие мы взрослые», — оценил я, крутя его в руках. «Уже скоро сможешь устраивать здесь террор. Советую сконцентрироваться на старшей сестре, та еще заноза». «Синзи», — произнесла укоряюще Кагами. «Ох, не зря она тебя в детстве погремушкой по лбу колотила». «Ага», — опустил я малыша на его место. «Так вот, когда я начал ее баловать». Просидели мы в детской недолго, скоро должны были вернуться Мизуки с Шиной, а потом и Акену с Кентой, так что Кагами, а вслед за ней и я, переместились на кухню. «Вот я и не знаю, стоит оно того или не стоит», — продолжала она болтать, стоя ко мне спиной и время от времени переступая с ноги на ногу. «Может, лучше подобрать ей сверстника? Все-таки Саша, он на 2 года ее старше». «Зачем вам вообще эти мори?» — спросил я. «А что не так?» — повернулась она ко мне. «Древний, сильный, богатый род. Шину все равно из клана не выпустит, а тут вполне себе достойная пара». «Но этот Мори Сашо, насколько я знаю, всего лишь ветеран». «Это официально», — улыбнулась она хитро. «На самом деле он скоро будет сдавать на учителя, что в 20 лет очень даже неплохо». «И к чему тогда ваше сомнение?» — усмехнулся я. «Вы же сами его выгораживаете». «И правда», — вздохнула она, отвернувшись обратно к плите. «Всем парень хорош, но вот не лежит у меня к нему душа». «Вам просто хочется для своей дочери подкаблучника», — хмыкнул я. На это она ответила не сразу. «Может, и так. Жаль, не выйдет, Шина его еще на стадии знакомства съест. Слишком много в ней от меня». Естественно, никого советовать я и не стал. Она в этом поди лучше меня разбирается, и кандидатов у нее на примете очень много. «Учитель в 20, это ведь как Акену-сан, да?» — спросил я вместо этого. 35-40 уже мастером будет. А там и до виртуоза недалеко». «Не факт», — пожала она плечами. «Акену учителя в 26 получил, а твой отец и вовсе в 30. А Сашо? Слишком много примеров того, как такие, как он, получали ранг мастера лишь в старости. Привязка ранга к возрасту вообще не слишком точна при определении, будет ли человек виртуозом. Если ты не гений, как Шина, конечно». Хотя в целом, если получил мастера до 40, шанс достичь большего довольно велик, но это и без моих слов понятно. Но все же, если рано получил ранг, больше времени, чтобы получить следующий, — заметил я. «Не без этого», — пожала она плечами, после чего обернулась ко мне. «Однако я настоятельно рекомендую тебе не судить о человеке по таким параметрам. Знаешь, сколько было Асуки Тайго, когда он получил учителя?» «Асука Тайго — один из японских виртуозов, второй в клане Асука. И сейчас ему 50, насколько я знаю». «В 16? Хотя вряд ли, наверняка ведь подвох в вашем вопросе». «Ты прав. Это сейчас мы знаем, что он гений и банально скрывал свои силы, а тогда он получил учителя в 33 года. Так что не советую мерить всех по рангам». «И это она мне говорит. Смешно». «Уж будьте уверены, Кагами-сан, для меня главное не ранг человека», — чуть улыбнулся я. «А чего он силы скрывал, неизвестно?» «Что-то семейное», — произнесла она, вновь отвернувшись. «Его старший брат, наследник клана, до сих пор учитель. Может, из-за этого?» «Да и ладно. Расскажите лучше, как тут девчонки поживают, а то я пока только про их женихов слышал», — усмехнулся я. «О!» — вспомнила она, повернувшись ко мне. «Точно! Мизуки же на ветерана сдала, и как я могла забыть?» «Вот это новость!» — приятно удивился я. «Мам!» — воскликнула обсуждаемая девица, в этот самый момент влетев на кухню. И тут же вылетела обратно. Но уже через 2 секунды в дверном проеме появились ее макушка, глаза и нос. И вновь скрылись. А еще через 3 секунды Мизуки показалась во всей красе. Не глядя на меня, она спокойно подошла к матери и, стоя ко мне спиной, громким шепотом произнесла. «Мне кажется, или оно и правда здесь? Ведь здесь я не сошла с ума?» — спросила она. Одета рыжая была в школьную форму, то есть она только-только вернулась. «Здесь, здесь, только отстань», — ответила Кагами и подхватила доску с нарезанными овощами. «Синдзи!» — прыжком развернулась ко мне рыжая, вскинув вверх руки. «Ай! Не кричи в доме!» — произнесла Кагами, которая только что ударила Мизуки ребром ладони по голове. Конечно же, не сильно. Так, для остраски. «Синдзи!» — все так же со вскинутыми руками как можно громче прошептала рыжая. «Мизуки!» — прошептала я точно так же, разведя руки в стороны. «Синдзи! Мизуки! Синдзи!» «Иди уже сюда, рыжая ты демоница!» — громко прошептал я. Так как сидел я за столом, толком обнять ее не смог, а вот она, зайдя мне за спину, очень даже сумела меня потискать, правда, недолго. Через 23 секунды обнимашек Мизуки замерла, чуть отстранившись, и зачастила. «Ой, я же не переоделась, и не приняла душ, и не накрасилась, и не покрасовалась перед зеркалом, и не навестила Шо, и не поиздевалась над Чуни, и не подразнила собак. А, не, собак подразнила. В общем, я побежала. Столько дел, столько дел!» А через 21 минуту после ухода Мизуки на кухню зашла Шина. «Я до... ма...» «Здравствуй, Синзи». «Привет», — поднял я руку. Шина, как и Мизуки, была одета в школьную форму, только еще и портфель в руках держала. «Я пойду переоденусь», — произнесла она перед тем, как степенно удалиться. «Знаешь», — почти сразу после этого и по-прежнему не оборачиваясь, произнесла Кагами. «Ты, пожалуй, единственный вне клана, кому хотя бы теоретически могли отдать Шину в жены». Ну вот, опять она к этой теме вернулась. «Ого», — хмыкнул я, — «уже появляются теоретические варианты? Полагаю, это из-за моего рода». «В том числе», — ответила она. «Но и наше с тобой знакомство играет важную роль». «А императорский род?» «Чисто теоретически», — поинтересовался я, бросив взгляд на дверь. «Как по мне, они более выгодный вариант». «Не для кланов», — слегка удивила она меня ответом. «Точнее, не для тех, которые считают себя независимыми». «Ничего такого страшного, но вот как раз выгоды такие рода получают минимум. Опять же, если считают себя независимыми». «Почему, думаешь, Атарашики-сан ни разу не просила помощи императорского рода, несмотря на то, что ее родственница — супруга императора?» «Хотя просила не совсем правильное слово. Аматеру вообще ни у кого ничего не просят, лишь договариваются. Но она ведь и не договаривалась. Просто император сидит слишком высоко». И, повернувшись, веско добавила. «Слишком. И ответная выгода должна быть поистине великой». После чего вновь повернулась к плите. «В ином случае это будет выглядеть как помощь», — кивнул я сам себе. «Не всегда», — заметила Кагами. «Но если есть родственные связи, то да. Скорее всего». То-то Атарашики даже не рассматривала императорский род, точнее, их девушек, в качестве моих жен. У нас с ними и так слишком много связей. Один статус братского чего стоит, а тут еще и... Хотя нет, положение братского рода — это несколько иное, впрочем, мы и без него сильно связаны. Еще 100 лет будем. Пусть даже 50 мне не легче. А ведь Аматеру теперь свободный род, и клановые рода для нас не сильно ниже императорского. Остальные имперцы-то ладно, они по сути свои слуги, пусть даже слуги государства, но в глобальном плане именно слуги, вассалы. А вот кланы свободны. А как же тогда отдельные рода кланов? Хотя да, внутри кланов нет вассалитета, и отдельный род внутри клана — это и есть клан. Аматеру смогли спокойно уйти от Куяма именно потому, что не являлись вассалами. У имперской аристократии такое не прокатило бы. Там род, провернувший такое, сразу заклеймили бы предателями. Впрочем, вассалы не рабы, если бы был повод, как у тех же тионгов в Малайзии, варианты имелись бы. Аматеру же, когда было объявлено о выходе, даже толком причины не озвучили, просто взяли и ушли. Понятно, что Куяма могли создать нам проблемы при выходе из клана, бросить, так сказать, тень, но это если идти на конфликт, и однозначными предателями мы бы все равно не были. Впрочем, тогда и имя рода свою роль сыграло, все же Аматеру — это Аматеру. Ну и проворачивать такое несколько раз в короткий промежуток времени тоже не стоит, особенно если вы не входите в десятку древнейших родов мира. Тут уж никто вас не поймет. «Если следовать вашей логике, Кагами-сан, — произнес я осторожно, — то Шина даже в теории не может быть моей женой». «С чего бы это?» — удивилась она и даже обернулась ко мне лицом. «Невеста из клана? Слишком невыгодно уже для нас», — ответил я. Ответила она не сразу. Перед этим 4 секунды рассматривала меня, удерживая удивление на лице и, видимо, пытаясь вникнуть в мои умозаключения. «Во-первых, — заговорила она, — Это если рассматривать твои слова только с точки зрения выгоды. И, во-вторых, что важнее, не сравнивай какой-либо клан с императорским родом. Мне, конечно, лестно, но даже клан Кояма в этом плане сильно проигрывает. Любой клан будет проигрывать. Может, в какой-нибудь, — запнулась она, — в какой-нибудь Малайзии клан и равен по статусу правителю государства, но не в том случае, если этим самым государством управляет восьмой по древности род в мире. Тут даже древность можно в сторону отодвинуть. Немного. Просто сам подумай. Клан, любой клан и правитель Великой Японской империи. Не находишь, что сравнение тут неуместно? А что тогда с желанием Атарашеки-сан впихнуть мне первой женой девушку из имперского рода? Ох, Синзи, — покачала она головой, после чего вновь отвернулась. Она просто показывает этим, что ваш род нейтрален. Тут главное не откуда у тебя будет первая жена, а показательное игнорирование клановых девушек. Для рода, только что ставшего свободным, это нормальное поведение. Точнее, для рода, только что вышедшего из клана. Да, Тарашики мне ведь почти то же самое говорила, а я тут, блин, напридумывал. Анеко занималась растяжкой в домашнем спортзале. Короткие бежевые шорты, легкая футболка того же цвета. Дома она могла не заморачиваться с одеждой, а вот в частном спортзале, куда ее однажды вытащила Торимазу, все было куда строже. С ее идеальной фигурой среди незнакомцев было неуютно. Слишком многие пожирали ее взглядом, слишком часто она отвлекалась, демонстрируя себя с лучшей стороны. Торимазу тоже не была уродиной, но ее миниатюрность играла против нее. Поэтому отстаивать честь аристократии, отвлекая внимание парней от девушек-простолюдинок, приходилось именно ей, Анеко, что, естественно, сказалось не лучшим образом на самой тренировке. Так потом еще и ворчание подруги-союзницы выслушивать пришлось. И, конечно, соглашаться с тем, какие эти парни, и далее по списку. Но сейчас она дома. Никакой охраны в пределах видимости, никаких раздевающих взглядов, никакого ворчания рядом. Только она и инструкции Казуки, подопечного Синзи. Сев на шпагат, Анеко вытянула руки вперед и легла грудью на пол. Синзи. По его словам, он будет возвращаться домой примерно каждые 3 месяца, а это значит, что скоро он должен быть в городе. Уже неделю как должен, но это значит лишь то, что вернется он буквально на днях, и Анеко надеялась, что, как и в прошлый раз, сначала он выделит время на друзей и лишь потом займется делами. Да уж, вспоминая прошлый отпуск Синзи, Анеко могла лишь вздыхать. Улегшись грудью на правую ногу, она задумалась о том, как все хорошо начиналось в тот самый прошлый раз и чем все закончилось. Поиск невест и полное игнорирование кланов в этом вопросе. У нее и до этого-то было мало шансов стать его первой женой, родословной не вышло, а после стало очевидно, что шансов и вовсе нет. Что забавно, в какой-то мере родословной она не вышла и до его вхождения в род Аматеру, и после. Только сначала Анеко была слишком хороша, а потом слишком плоха. Вытянувшись вдоль другой ноги, она задумалась о другом. Прошлый отпуск Синзи стал спусковым крючком для многих ее знакомых. Как-то так получилось, что после его отъезда в Малайзию тренировки с ним сошли на нет, но это нормально. Однако оставался еще Казуки, и Синзи прямым текстом говорил, чтобы они полагались на него и не бросали заниматься. Только вот не сложилось. Без Синзи ездить на его базу интереса совсем не было, и она, как и Мизуки с Шиной, впрочем, постепенно забросила это дело. Райдон еще какое-то время держался, но потом и он перешел на тренировки дома. Лишь Мамио упрямо ездил и занимался с Казуки. Анеко даже стала его больше уважать за это. Чуть-чуть. С девушками у Мамио до сих пор все было непросто. Да и в целом... Незнакомцев он уже мог осадить, если потребуется. Но вот его друзья продолжали крутить им, как хотели. И она в том числе, да. Но она делала это очень редко, стараясь не будить его слабохарактерность. Слишком уж неприятно было видеть это в парне. Но он рос над собой, что было заметно невооруженным глазом. А потом Синзи вернулся. Парад невест, приемы, званые вечера. Она понимала, что у него дел навалом, что он крутится, словно белка в колесе, но все равно Анеку было тоскливо. Да и шансы стать его женой как-то резко уменьшились. А когда Синзи вновь уехал, у нее словно что-то щелкнуло в голове. Даже если не брать разницу в положении ее рода и рода Аматеру, с какой стати ему брать в жены Охаяси Анеку? Она ведь никто. Одна из тысяч домашних девочек в одном только Токио. Подруга? Больше шансов? А, тогда у Мизуки шансов еще больше. Род Охаяси? Вообще без комментариев. Личные качества тоже в пролете. Мизуки с ее Камонтоку, Торимаза с ее потенциалом в Бахире, да даже Отома Каори, с которой он тоже знаком, достигла большего, имея в узких кругах репутацию отличной сэйю и певицы. А что она? Двойное Камонтоку? Да, весьма редкая особенность, но в жизни тоже лечение Мизуки гораздо полезнее, а детям двойное Камонтоку не передастся. Лично у нее нет ничего. Она ничего не достигла. Сжав зубы на этой мысли, Анеку прямо из шпагата встала на руки и, крутанув колесо, не останавливаясь, сделала сальто. Ничего, что выделяло бы ее из толпы. Но и сдаться она не была готова. Значит, надо использовать то, что есть. Развить то немногое, чем она владела. Показать всем, что она не просто девочка на выданье. Да и как она вообще могла опустить руки? Даже если не брать чувства к Синзи, принцесса рода Охаяси была слишком горда для этого. И не только она. Видимо, не у нее одной что-то щелкнуло в голове после отъезда Синзи. Райдон вернулся к тренировкам с Казуки, и не только к ним. Уже сейчас он объективно может сдать на учителя, и что-то ей подсказывает, что ждет он только возвращения Синзи. Мизуки — это стерва. Совсем недавно рыжая взяла ранг ветерана и останавливаться на этом не спешит. В отличие от самой Анеко, к слову, которая после взятия последнего ранга сильно уменьшила свои тренировки с Бахиром. Но это не главное, хуже то, что Мизуки уже сейчас обладает обширными знаниями университетского уровня. А однажды эта стерва и вовсе обмолвилась о том, что первое высшее она экстерном возьмет, и что-то подсказывало Анеко, что у рыжей все получится». Вот как у этой сумасшедшей могут быть такие способности к учебе? Да демоны ее подери, где она время на это берет? Но больше всех удивил Мамию. Анеку не знала, что стрельнуло в голове у наследника рода Укита, но в какой-то момент он начал тренироваться даже в школе. Испандер на уроке, приседания и отжимания на перемене, бег вокруг школы в обед. Естественно, его начали подкалывать, а позже и откровенно задирать. Но Мамио — это Мамио. Он терпел. Старался не обращать внимания. Однако в какой-то момент задиры совсем обнаглели и начали докапываться до него даже в присутствии их компании. Элегантно, не переходя на личности, стараясь не задеть их, но не менее обидно. На третий такой раз Мамио и не выдержал. Вежливо попросил прощения у нее, единственной девушки в их компании на тот момент, после чего обматерил задиру. Ну а после того, как выпустил пар, опять вежливо попросил старшеклассника уделить ему время в спортзале, позволив получить пару уроков в спарринге с ним. Изюминка ситуации состояла в том, что старшеклассник был ветераном, а Мамио всего лишь воином, слабеньким воином. История повторялась. Как и когда-то, Анеку стала свидетелем дуэли, в которой ее друг не мог победить. Он и не победил. Однако, в отличие от Синзи, Мамио все же умел держать доспех духа, и сам бой продлился несколько дольше. Но исход поединка был неважен, главное то, как он проходил. Общий стиль боя Мамио сильно напоминал таковой у Синзи, разве что уровень не тот. Совсем не тот. Мамио избивали, валяли по полу, вновь избивали и вновь кидали на татами. Сам факт того, как долго он держал доспех, вызывал уважение. Концентрация внимания была поразительна для его уровня, а еще сила воли. Доспех с него все же слетел, но он все равно не сдался. Он вставал после этого трижды, окровавленный, со сломанной рукой, видящий лишь своего врага. Мамио так и проиграл, когда потерял сознание в попытке вновь встать. наполовину успешной попытки, на колени он все же поднялся. А через пару дней, когда он вернулся к занятиям, тот третьекурсник сам подошел к ним и прилюдно принес извинения за свои слова. «Да уж, это вам не ураба и ори. Проигрывать тоже надо уметь. Так может ли она сдаться? Опустить руки?» «Нет, не может». У Акэти Торимазу еще меньше шансов, но даже она не собирается сдаваться. Что не дозволено ветерану, то дозволено виртуозу. Надо лишь доказать, что виртуоз возможен. Дословная цитата Торимазу. Анеко осознавала, что ей виртуозом никогда не стать, возможно, мастером, но не выше. И что тогда она может предложить будущему мужу и его семье? Ничего. Пока ничего. Разве что дрессуру братьев. Дрессура. Да. Разве что воспитывать она и могла. Так может... Может, этим и заняться? Не дрессурой, конечно, воспитанием. Или даже тренировкой. Обучением. Кто-то же должен будет заниматься воспитанием детей. Что ж, почему бы и нет? А начнет она, пожалуй, с выбора университета. Учиться в школе ей полгода осталось, а там и высшее образование на подходе. Хотя нет, сначала надо посоветоваться с мамами. Одна голова хорошо, а четыре лучше.